на полу, обхватив руками голову. Третьи сутки беспробудно пьяный. Мы с тобою все всегда делили поровну, а теперь между собою делим города и страны. Зачем мне это надо? Возьми мой мир, порви его пополам. Возьми мой мир, брось его к своим ногам. Возьми мой мир, порви его пополам. Возьми мой мир, мне не нужен этот хлам. Мы меняли время, времена меняли нас, и слова превращались в стены. Мысли улетали, убегали каждый час, растекая злобою по венам. И рухнули все стены. Возьми мой мир, порви его пополам. Возьми мой мир, брось его к своим ногам. Возьми мой мир, порви его пополам. Возьми мой мир, мне не нужен этот хлам. Забирай, забирай, здесь больше нету любви. Забирай, забирай, забирай и вали. Возьми мой мир, порви его пополам. Возьми мой мир, брось его к своим ногам. Возьми мой мир, порви его пополам. Возьми мой мир, мне не нужен этот хлам.